Глава 27. Я кричала. Они кричали. Мне показалось, что вот сейчас мое сердце остановится. Как может человек, у которого нет сердца, быть настолько самоотверженным? Я осознала, что лицо у меня мокрое от слез. Второе осознание было интереснее. Паутина ослабла. У меня получилось пошевелить руками. Кажется, колдун, сопротивляясь яростному напору пламени, то ли тянул магию обратно, то ли просто упустил контроль. Дернувшись изо всех сил, я освободилась. Не знаю, смог бы инспектор победить колдуна ценой собственной жизни, зато знаю, что не могу допустить это героическое самопожертвование. Бессердечный граф, выставивший меня из спальни, я люблю его. Люблю так сильно, что это чувство затмевает все остальное. Когда я успела влюбиться? Я подскочила к сундуку. «Мне надо спасти его. Слышишь? Огнетушитель!» Крышка поддалась со скрипом. Наверное, куда как рациональнее. Сколько она видела инспекторов, продавщиц. Мы для нее как бабочки-однодневки. И все же сундук меня послушал. Я выхватила пузырек, больше похожий на пузырек духов, чем на привычный мне красный баллон с раструбом. Но это не имело никакого значения. Направив отверстие на обоих, потушить только инспектора было бы невозможно, я опустила рычажок, и из небольшого флакона хлынула обильная пена и мигом превратила два факела в два моргающих сугроба. «Ты что творишь?» — воскликнул колдун, стряхивая с лица густую пузырящуюся жижу. «Ты же так и себя, и меня угробишь!» Он внимательно присмотрелся к инспектору и удивленно проговорил. «Да ты так и собирался сделать?» Он сокрушенно покачал головой. «Ну вы даете! Жизнь готовы за магию положить. А ведь она вовсе не самое главное. Живут люди и без этого». Ворча, он продолжал стряхивать с себя пену. Я отметила, что для только что горевшего выглядит он подозрительно хорошо. Где ожоги? Только краснота и та под действием пены стремительно проходит. Даже обидно. Зато за Керта я счастлива. Он живой и красновато-розовый. Рубашка сгорела, разве что передняя часть осталась и рукава. В результате я могу любоваться спиной инспектора. И тылом. Брюки хоть и держатся, но сзади сплошные прожженные дыры. «Не за магию, а за лавку», — хмуро проговорил инспектор. «Как ты думаешь, мы оказались в этом твоем мире? Не будет лавки, не сможем вернуться домой. Неужели непонятно?» Колдун кивнул. «Понимаю». Мое сердце дрогнуло, ободренное внезапной надеждой. «Может, колдун не так уж плох? Вдруг с ним можно договориться, и он оставит в покое и нас, и лавку. В конце концов, он ведь действительно силен и запросто мог бы стереть нас в порошок одним движением. И все-таки не сделал этого. Может, не такой уж он и злой, этот колдун?» «Понимаю, но помочь ничем не могу. Мне нужна эта лавка. Заодно вся магия, которая в ней есть. Это очень печально, что вы не вернетесь домой. Но здесь тоже неплохо живется». Он бросил взгляд на полки. «Среди вашего скарба хватает драгоценных камней. Они без всякой магии стоят недешево. Подойдите, купите себе домик. Простая деревенская жизнь в целом неплоха». Тут уж я не выдержала. «Да вы чудовище! Да зачем вам столько магии? Видно же, что у вас ее полно. Нельзя быть таким жадным. Что плохого в том, что наша лавка останется здесь? Будем продавать несложные магические амулеты да зелья местным жителям. А когда наторгуем сколько нужно, лавка просто исчезнет». «А следом за ней очень скоро исчезнут и эти самые милые вашему сердцу местные жители», — хмыкнул колдун. «То есть как? Это почему?» — не поняла я. Колдун вздохнул. «Ладно, так и быть, объясню. Как тут у нас обстоят дела? Хотя я, честно говоря, предпочел бы, чтобы вы просто взяли то, что вам необходимо, и исчезли». Он посмотрел на инспектора. «Ничего не получится. Ты же упрямый, как тысяча чертей. Ты даже с пророчеством решил поспорить». Он усмехнулся. «Значит так». Колдун сделался серьезным. «Предлагаю сделку. Я не связываю обратно тебя и твоих...» Он искоса взглянул на меня, на кота и продолжил. «Защитничков. А ты мне обещаешь, что вы не начнете опять устраивать потасовки. Результат будет прежним. А магию переводить жалко. После этого вы внимательно меня выслушаете, а только потом принимаете решение». «Хорошо», — согласился инспектор. «Отлично». Колдун сделал жест рукой, и черная липкая паутина окончательно исчезла, будто ее и не было. Оказавшись без пут, кот сначала высоко подпрыгнул, опустился на все четыре лапы, выгнул спину и зашипел на колдуна. Однако превращаться в сияющее облако не стал. И нападать на колдуна не стал. «И вот еще что», — сказал колдун. «Пожрать чего-нибудь предложите? Все эти магические сражения чертовски уматывают». Инспектор одарил его таким тяжелым взглядом, что любой бы содрогнулся. Но, кажется, у колдуна был иммунитет не только к нашей магии, но и к тяжелым взглядам тоже. Он лучезарно улыбнулся в ответ. Инспектор распахнул дверь своей комнаты, жестом пригласил пройти меня и колдуна, умудрившись расположиться таким образом, чтобы прикрыть меня от него. Полагаю, просто на всякий случай. Я же чуть подзадержалась. Мы же совсем забыли про коляшку. Да, было не до него, но... Убедившись, что аквариум, в который мы его заселили, цело невредим, а сам коляшка сидит, вжавшись в дальний угол, в усмерть перепуганный, но тоже целёхонький, я поторопилась в комнату. Как раз застала, как инспектор взмахнул волшебной скатертью, расстелил ее на столе, во главе которого по-хозяйски устроился колдун. Пострадавшая одежда ни одного из них не волновала. Скатерть послушно растянулась, только вот никаких положенных яств и разносолов на ней не оказалось. Сердце пропустило один удар. Неужели, пока мы устраивали баталии в торговом зале, в лавке что-то сломалось? Теперь вот и скатерти не работают. Но в следующее мгновение посреди стола появился бублик. Совсем ненадолго. Только появившись, он тут же начал исчезать, словно кто-то невидимый съедал его по кусочку. И так до тех пор, пока стол снова не оказался пуст. Когда этот перформанс закончился, я все еще озадаченно смотрела на стол, а колдун расхохотался. «Понятно. Значит, дырку от бублика мне, а не еду. Остроумно. Да уж, магическая лавка обидчивая, да еще и со своеобразным чувством юмора. Такое и в нашем родном мире не часто встретишь, верно?» Он подмигнул инспектору. «Но жрать-то все равно хочется». Колдун подошел к столу, склонился над скатертью и что-то ей прошептал. В следующее мгновение на пустом столе стали появляться яства. Те самые, которыми лавка подчивала нас с инспектором. Хотелось закричать ей: «Эй, ты что, с ума сошла? Да он хочет тебя уничтожить!» «Ну вот, совсем другое дело», — объявил колдун и сказал, обращаясь к нам. «Что ж, прошу всех к столу». Ох, как же он меня злил! Мало того, что отобрал сердце у инспектора, разнес пол лавки, так собирается уничтожить ее полностью. И все же спорить я не стала. Во-первых, есть хотелось до чертиков, а тут еще все эти ароматные запахи. А во-вторых, не хотелось затягивать прелюдию. Интересно было, что же такое собирается сказать нам колдун? Он ведь всерьез считает, что мы передумаем и согласимся отдать ему магию и уничтожить лавку. А на наивного человека он не похож. Инспектор уже галантно пододвинул для меня стол. Я бросила на него взгляд и поняла, он не спорит с колдуном приблизительно из тех же соображений. И вообще, это наша лавка и наша еда, из чего бы вдруг мне отказываться ее есть. Так что, усевшись, я наложила себе на тарелку всего и побольше. Как ни странно, мужчины сделали то же самое. Какое-то время мы все молча ели. Похоже, магическая хватка у всех отняла много сил. Даже у меня, хоть я наколдовала парочку бытовых заклинаний. Колдун первым отложил вилку. «Этот мир рушится», — сказал он без долгих предисловий. «Черная червоточина», — многозначительно сказал он инспектору, словно предполагал, что тот отлично знает, что это такое. Инспектор нахмурился и кивнул. «Я экспериментировал кое с какими заклинаниями, когда меня вышвырнуло в этот мир. Я сразу понял, что именно с ним не так. Какое-то время ушло на то, чтобы отыскать эту гадость. В общем, когда я ее нашел, миру оставалось всего несколько дней. Обидно, знаете ли. Я так быстро умирать не собирался. Впрочем, этих нескольких дней мне хватило, чтобы сделать некое приспособление, которое сохраняет этот мир целым и невредимым. Одна беда — нужно очень много магии. Последние 10 лет я только тем и был занят, что собирал магию везде, где только могут найти. Как видите, этот мир цел. Того, что есть здесь, в этой лавке, хватит на то, чтобы удерживать его еще лет 80, а то и 100. «А сейчас?» — испуганно спросила я. «Сколько ему остается сейчас?» Колдун повел плечами. «Так полгода, максимум год. В этом мире не так много магии и магов. У меня не слишком получается создать большой запас. Так что вот вам мое предложение. Вы берете отсюда все, что вам нужно, и уходите. Хотите, покупаете домик в деревне, хотите, живете в моем замке, но магию мне придется забрать». Сердце мое сжалось. «Что значит «забирайте все, что хотите»? Ну, кота, допустим, мы заберем, а тапочки, а скатерти? Они ведь без магии лавки просто перестанут существовать, исчезнут». Я уже собиралась возразить, но колдун снова заговорил. «Хотелось бы мне сказать вам, что у вас есть выбор, и он на вашей совести, что вы можете отказаться и потом всю жизнь терзаться чувством вины, но нет. Если вы откажетесь покидать лавку, я вас просто убью. Причем без всяких этих магических спецэффектов, чтобы отбиться от вашего колдовства и не пришибить вас ненароком. Я и так потратил магии, которой бы хватило этому миру на неделю. Простите, ребятушки, но такого расточительства я не могу себе позволить». Что ж, все было сказано ясно и четко. А еще совершенно безжалостно. Похоже, у нас действительно нет выбора. И даже толком злиться на колдуна я не могу. Он говорил жестокие вещи, но как бы повела себя я сама, если бы от меня зависело существование целого мира? Я с надеждой смотрела на инспектора. Что скажет он? «Покажи мне эту червоточину», — обратился он к колдуну. «Что?» — хмыкнул он. «Зачем?» «Посмотрю, может, появятся какие-то идеи». Колдун рассмеялся. «Ха-ха! Ты серьезно, Керт? Кто из нас двоих опытный колдун, а кто просто мальчишка-сорванец, окончивший академию даже без золотого диплома? Ты действительно думаешь, что сможешь найти там что-то, чего не нашел я? Придумать какое-то решение?» Инспектор упрямо мотнул головой. «Что ты теряешь? Так или иначе, твой мир не рухнет в ближайшие дни. Лавка тоже никуда не денется. Кто знает, может, мы придумаем что-то получше». «Мой мир?» — ухмыльнулся колдун и похлопал графа по плечу. «Знаешь что, Керт, привыкай его считать и своим миром тоже».